Лучше Виагры и полезно для сердца. Вы знали, что проблемы в интимной сфере у мужчин могут быть ранним и единственным признаком сердечно-сосудистых проблем? Это факт. Так что, если вы столкнулись с эректильной дисфункцией, обязательно проверьтесь. Какая связь между сердцем и мужской силой? Как вы уже знаете, причина ишемической болезни сердца – стресс. Длительное нервное напряжение приводит к повышению уровня кортизола. Когда кортизол стабильно повышен, печень начинает вырабатывать плохой холестерин, который забивает сосуды, вызывает их спазм, что приводит к гипертонии, повышает глюкозу в крови, а сама кровь сгущается, повышается риск тромбозов. От всего этого в первую очередь страдают сосуды сердца и головного мозга, а также сосуды полового члена. В свою очередь, забитые сосуды нарушают эрекцию. Однако это не единственная причина эректильной дисфункции. Повышение кортизола автоматически снижает выработку тестостерона. Когда организм длительно находится в состоянии стресса, блокируются ненужные с точки зрения выживания процессы. В первую очередь, это размножение. Итак, стресс приводит к прямому повреждению сосудов полового члена и снижению выработки мужских половых гормонов. Результат – эректильная дисфункция. Вещь неприятная, но не опасная для жизни. Согласны? Однако параллельно процесс идет в сосудах сердца. Проблема в том, что процесс идет незаметно и бессимптомно. Эректильная дисфункция может помочь предотвратить инфаркт и смерть, если, столкнувшись с ней, сразу обратиться к врачу и проверить сердце. При эректильной дисфункции назначают препараты наподобие Виагры. Этих препаратов много, но смысл в них один. При их приеме образуется оксид азота, который помогает улучшить эрекцию. Но такого же эффекта можно достичь и без таблеток. Во время физической активности тоже образуется оксид азота, что не только улучшает состояние сердца и сосудов, но и повышает мужскую силу. Такой вывод врачи сделали в результате 11 исследований, где оценивали влияние кардионагрузок продолжительностью от 30 до 60 минут 3-5 раз в неделю на эректильную дисфункцию. Самое интересное, что чем сильнее была эректильная дисфункция, тем лучше на нее влияли кардионагрузки. К тому же во время кардионагрузок идет оздоровление всего организма, уменьшается риск смерти, снижается уровень стресса. Виагра этим точно не может похвастаться. Какой вывод можно сделать? Кардионагрузки намного дешевле, эффективнее и безопаснее, чем Виагра и ее аналоги. Да и вообще занятия спортом продлевают жизнь и влияют на интимную сферу лучше любых лекарств.